Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap News, 30 декабря минувшего года у японского посольства в Сеуле состоялась сотая пресс-конференция, на которой представитель южнокорейской организации «Гражданское собрание для защиты нашей школы и наших детей» потребовали от японских властей отказаться от политики дискриминации корейских школ в Японии. Они раскритиковали южнокорейские власти за то, что они в самом деле поддерживают репрессии японских властей и их политику дискриминации корейских школ. По их словам, власти сквозь пальцы смотрят на политику дискриминации корейских школ в Японии и даже выступают за пересмотр гражданства.